Конечно, тогда как насчет тех богов, которые встали на сторону великих? В одно мгновение лицо Айрис опасно потемнело. Эти твари, они недостойны существования. Если бы не приказ мастера, я бы просто уничтожила их всех. Ха, так это было из-за моего приказа, но зачем мне оставлять этих богов? Было ли это потому, что я дал им второй шанс? Всеведение, прошлый я просто небрежно махнул рукой и сказал вышвырнуть их, не нужно их убивать. Тогда Айрис восприняла мои слова как Евангелие и не стала их убивать, когда мне было даже все равно, сделает она это или нет. А что насчет Сильфи? Спросил я, любопытствуя, что она думает об этой падшей богине. Если я был прав, Айрис должна быть той, кто заставила ее пасть. На самом деле, исходя из того, что Сильфи рассказала мне о недавно павших богах, Айрис, должно быть, была вовсю занята, пока меня не было. Космическое существо наклонило ко мне голову. Кто? Сильфи. Или как там ее полное имя? Сильвестрис, бывшая богиня воздушных потоков в царстве богов и одна из надзирательниц перехода между мирами. Спасибо всеведению, я справедливо забыл обо всем том мумба-юмба, которое она мне наговорила, когда думала, что меня зовут Джефф. Айрис подняла глаза и уставилась в пространство. Очевидно, богиня была недостаточно важна для Айрис, чтобы помнить ее, и ей пришлось использовать свое всеведение, чтобы узнать, кто такая Сильфи. Ее хмурый взгляд на самом деле усилился после того, как она вспомнила. Эта бесполезная богиня осмелилась переселить сюда еще один бесполезный кусок плоти, что доставило неудобство мастеру. Нет никакой необходимости в такой богине. Разве это не вызовет проблем? Знаешь, кто заменит ее на ее должности после того, как она ушла? Айрис наклонила голову в другую сторону. Это проблема, а почему нет? Я поднял руку. Подожди, если я не ошибаюсь, произошло событие под названием падение. Это должно быть событие, когда ты изгнала тех богов, которые встали на сторону великих. Да, Айрис моргнула. Это так называлось? Я помню только, как выбросила несколько бесполезных отбросов, которые осмелились повернуться спиной к мастеру, как ты и приказал. Хорошо, думаю, так все и было. Но я помню, как Сильфи говорила, что скоро может произойти второе падение. Что ты сделала, Ара? Я лишь вышвырнула еще несколько бесполезных богов, которые доставляли неудобства мастеру во время твоих воплощений. Если они даже не способны узнать мастера, они не заслуживают своих должностей. Значит, ты избавлялась от богов направо и налево, когда они что-то делали со мной, даже если это было косвенно или непреднамеренно. С этими мирами все в порядке без этих дежурных богов. Всеведение, отвечай, они не в порядке. Если ты изгнала этих богов, ты должна была создать новых, чтобы те заняли их место. Очевидно, что, поскольку ты, не я, ты не можешь создавать новых богов, поэтому те, кто остался, должны были взять на себя управление, пока изгнанные отбывают наказание. Я думаю, все мы знаем, что происходит, если вы заставляете другого человека выполнять работу уволенного человека без дополнительного вознаграждения. Они наверняка боги не разозлились, подождите, проблема не в этом, проблема в том, что другие боги им завидовали. Почему, у них больше обязанностей, больше шансов проявить свои способности, чтобы они могли получить похвалу от меня, что, да, конечно. Дети хотят, чтобы их родители хвалили их. Эти боги, мои дети, поэтому они хотят, чтобы я их хвалил. Это нисколько не улучшает нынешнюю ситуацию. Из-за этих падших богов появились боги, которые завидовали богам, которые по итогу заняли несколько новых должностей. Некоторые миры были буквально разрушены, потому что боги были слишком заняты борьбой между собой за новые обязанности по управлению миром, за которые они были поставлены во главе. Очевидно, Айрис совершенно не заботила, если эти миры вымрут, они просто встретили свой конец, который она олицетворяет в первую очередь. Даже если я восстановлю тех падших богов, это тоже ничего не исправит, поскольку некоторые из миров уже пересекли точку невозврата. Что, черт возьми, мне тогда делать? Думаю, единственное, что я могу сделать, это переписать происхождение этих падших богов, чтобы сделать его таким, что они изначально не были низвергнуты. Поскольку это меняет всю вселенную, я надеялся, что есть другой способ сделать это. Я дважды проверил последствия такого действия своим всеведением. В конце концов, я нарушаю закон причинно-следственной связи, так что это не сработает, если Вселенная от этого станет только хуже. Мне бы не хотелось снова создавать всю Вселенную. Кажется, со всеми из них не было бы проблем, кроме Сильфи. Поскольку она была единственной, кто взаимодействовала со мной напрямую. Ну, ничего страшного, я все равно собираюсь встретиться с другими богами этого мира, так что я могу просто взять ее с собой, чтобы вернуть ей ее позицию. В любом случае, с момента ее падения прошло не так много времени. Я сосредоточился на том, что хотел сделать, и щелкнул пальцами. В одно мгновение Вселенная изменилась, и те боги, которые были обречены на падение, были восстановлены, а все, что произошло в результате их падения, было сведено на нет. Я даже зашел так далеко, что смоделировал то, что произошло бы, если бы их падение не произошло, и применил это также и ко Вселенной, так что все действительно выглядело так, как если бы они вообще никогда не встречали своего падения. Никто, кроме Айрис и меня, даже не знал, что от этих богов ранее избавлялись. Если Айрис и не одобряла мои действия, она этого не показывала. На самом деле, я знаю, что ей все равно, эти боги, вероятно, были для нее подобны придорожным камням, как и для меня в прошлом, я думаю. Ладно, с этим покончено, думаю, я просто пойду позову Сильфи, и мы вместе с Айрис отправимся навестить богов. Надеюсь, бог, взявший на себя обязанности Сильфи, не слишком большой любитель папочки. Что я говорю, он, наверняка, именно такой, не так ли? С моей удачей, вероятно, все боги в этом мире – большие любители папочки. К черту все, давайте просто пойдем туда и посмотрим, что происходит, а там уже решим. В худшем случае я просто перепишу происхождение моего визита, чтобы попробовать снова. Так где же эта падшая богиня? Больше глав на сайте https://darknevils.ru. Мои мили ученицы Индири 393. Глава 702. Привет, Сильфи. Глава 702. Привет, Сильфи. От лица главного героя. Когда я попытался найти Сильфи, я обнаружил, что она тоже прячется внутри секты, только вот в том подземном соборе. Я должен был догадаться, что она тоже была частью фан-клуба. Означает ли это, что она уже знает, кто я? Знаете что, я не хочу знать, как она связалась с фан-клубом. Так что вместо того, чтобы отправиться к ней, я телепортировал ее к себе и притворился, что до сих пор не знаю о существовании этого здания. Сильфи потребовалось мгновение, чтобы понять, что она сейчас стоит внутри моей комнаты, прежде чем она заметила, что я сижу перед ней, а Айрис стоит рядом со мной. В одно мгновение ее голова оказалась на земле, когда она исполнила идеальную догизу. Мои приветствия Всетворцу. Что ж, полагаю, сейчас она уже знает, кто я такой, даже если раньше не знала, так что никакого сюрприза не вышло. Привет, Сильфи, тебе не нужно быть такой официальной, ты можешь встать. Пожалуйста, позвольте это и остаться так. Я была невероятно груба с Всетворцом, когда мы впервые встретились, даже дошла до того, что думала, что Всетворец был еще одним богом. Пожалуйста, накажите меня так, как сочтете нужным. Айрис тоже очень разозлилась, когда мои ученики назвали меня богом. Видимо, это большое оскорбление для меня или что-то в этом роде. Не то, чтобы я знал или заботился об этом. Что ж, я не могу винить тебя за то, что ты не знала, потому что я тоже до недавнего времени не знал, кто я такой. Так что, пожалуйста, встань. Сильфи на мгновение заколебалась, но, вероятно, поняла, что ослушаться меня было бы еще большим оскорблением, поэтому она встала с пола. Еще раз, я Сильвестрис, бывшая богиня воздушных потоков. Это приветствует Всетворца и конец. Я подумал, что Айрис может что-то сказать ей, учитывая, что она вынудила ее пасть, но, по-видимому, она вообще не интересовалась богиней и проигнорировала ее приветствие. Я наклонился вперед в своем стуле. Прежде всего, ты знаешь, зачем я вызвал тебя сюда, Сильфи? Она заиграла пальцами, что сильно контрастировало по сравнению с тем, когда она была Индири для Брендона. Разве не для того, чтобы наказать меня за мою грубость, Всетворец? Я покачал головой. Нет, нет, далеко не так. Прежде всего, ты хотя бы знаешь, почему вообще тебя вынудили пасть как бога. Нет, Всетворец. Я прищурил глаза. Ты не знаешь, почему ты стала падшим богом и никогда не задавалась этим вопросом? Если конец определила, что я должна пасть, то нет необходимости подвергать сомнению решение, которое она приняла, я полагаю, даже если бы она протестовала, что она могла сделать против существования, которое могло буквально заставить ее прекратить существование простой мыслью. Ладно, в любом случае, как я уже сказал, я здесь не для того, чтобы наказывать тебя. Я собираюсь нанести визит богам этого мира, а также снова восстановить тебя в качестве богини воздушных потоков. Девушка замолчала, так как бывшей богине потребовалось несколько секунд, чтобы переварить то, что я ей только что сказал. Я вернусь к тому, чтобы быть богиней? Спросила Сильфи дрожащим голосом. Я кивнул ей. Да, с самого начала твое падение было ошибкой, поэтому я возвращаю тебя обратно. Почему мне кажется, будто я возвращаю бракованный товар? Ух, с другой стороны, она правда немного бракованная. Не будем об этом думать. Честно говоря, я ожидал от нее довольно много реакций. Я думал, что она может закричать от радости, стоять там в шокированном молчании, сломаться, прежде чем закричать от радости, или даже начать отказываться от моего предложения. Но единственное, чего я не ожидал, так это того, что она упадет навзничь и потеряет сознание на полу. Вы серьезно? Сильфи, закричал я, бросаясь вперед, чтобы проверить бывшую богиню. Я как раз собирался добраться до ее распростертого тела, когда она внезапно снова беззвучно встала и повернулась ко мне с довольно пугающим бесстрастным лицом. «Все, творец», — прошептала она, явно все еще не совсем придя в себя. «Мне приснилось, что вы сказали мне, что собираетесь восстановить меня в качестве богини воздушных потоков. Тебе это не приснилось, я правда собираюсь это сделать». Сильфи моргнула еще раз, прежде чем снова упасть в обморок. «В чем, черт возьми, проблема? Всеведение. Так значит, по-видимому, то, что я делаю это, действительно большое дело. Да, это как если бы генеральный директор крупной корпорации спустился вниз, чтобы лично назначить какого-нибудь клерка начального уровня. То есть, я и так уже знаю это, но, да ладно, откуда мне было знать, что Сильфи так отреагирует, когда узнает, что я собираюсь восстановить ее. Я даже был морально готов ко всему остальному, понимаете, она бывшая богиня, знаете, например, даже к чему угодно. Вот, позвольте мне это исправить. Я щелкнул пальцами и изменил реальность, сделав так, чтобы Сильфи никогда не падала в обморок, так что она снова стоит передо мной. Сильфи огляделась вокруг. Что я? Да, с возвращением, Сильфи. Я возвращаю тебя в качестве богини воздушных потоков, и ты идешь со мной, чтобы навестить других богов, резюмировал я для нее. Она моргнула еще несколько раз и выглядела так, как будто снова собиралась упасть в обморок. Поэтому я еще раз щелкнул пальцами, временно исключив возможность ее обморока. Сильфи поймала себя на том, что выглядит еще более сбитой с толку происходящим. Я дал ей время собраться с мыслями, прежде чем она, наконец, вернулась к тому, чтобы опуститься на колени и прижать голову к полу. «Это недостойно, Всетворец. Я благодарю вас за благосклонность, Всетворец. Хорошо, да, я ожидал, что это произойдет, так что я могу отреагировать на это». Я помахал ей рукой. «Не нужно благодарности, я, по сути, просто возвращаю то, что должно быть твоим. Просто хорошо выполняй свой долг, и это все, о чем я тебя прошу. У-у-у-у. За то, что Всетворец так сильно верит в меня. Это ничтожное будет работать до изнеможения, чтобы быть достойной вашей благосклонности. Я определенно не подведу Всетворца. Не для того, чтобы нагрузить тебя или что-то в этом роде, но, ты буквально богиня воздушных потоков. Я не думаю, что ты облажаешься, исполняя такую роль, но опять же, она когда-то разозлила Айрис, поэтому я держал рот на замке. Хорошо, я думаю, просто иди собирай свои вещи или что-то в этом роде. Я знаю, что у тебя здесь могут быть какие-то незаконченные дела, так что закончи с ними, прежде чем вернуться сюда, а потом я отправлю нас повидаться с другими богами этого мира. Да, благодарю вас, Всетворец. Я вернусь, как только смогу. Ну, не то чтобы я так уж торопился навестить богов, так что она может просто пойти и спокойно собрать свои, и она уже выбежала за дверь, прежде чем я успел что-либо сказать. Ну что ж, думаю, я просто подожду здесь и... Я вернулась, Всетворец. Я могу уйти, когда Всетворец будет готов. Сильфи вернулась, выглядя взволнованной и готовой к работе. Ну, Тогда ладно. Больше глав на сайте https://darknavils.ru Маймили ученицы Индири 393. Глава 703. Привет, другие боги. Глава 703. Привет, другие боги. От лица главного героя. Я не уверен, чего я ожидал, когда решил отправиться на поиски богов этого мира, но я определенно не ожидал увидеть гигантскую травянистую равнину, простиравшуюся насколько хватало глаз, появившуюся передо мной, когда я телепортировался на план бога этого мира. Прямо сейчас на этой открытой равнине были только Сильфи, Айрис и я. Сюнь Гуань еще не вернулась после веселья с парнем Фэн, так что одежда, которую я ношу, была просто раздвоенным клоном ее самой. Это и есть план бога? Я никого конкретно не спрашивал. Для нынешнего мира, в котором мы находимся, Всетворец. Сильфи весело ответила мне. Верно. Возможно, мне уже немного поздно спрашивать об этом, но, каковы боги этого мира? Сильфи склонила голову на бок, глядя на меня. Всетворца интересуют все боги этого мира или только боги-администраторы? Всеведение? А, понятно. В мире могут быть сотни богов, отвечающих за различные его аспекты, но обычно был бы только один или, возможно, небольшая группа, которые несли бы общую ответственность. Эти боги были известны как боги-администраторы, и они имели наибольшее влияние на то, как управляется мир среди богов этого мира. Что-то вроде менеджеров филиалов компании, я полагаю. Боги-администраторы, уточнил я. Я мог бы спросить об этом всеведении, но услышать о них от кого-то, кто работал с ними, должно быть более всеобъемлющим. Сильфи легонько постучала себя по подбородку. С чего бы мне начать? Здесь есть три бога-администратора. Первый – бог жизни, Анул. Большую часть времени он спит и почти не разговаривает. Я думаю, вы можете сравнить его с теми людьми, которых называют затворниками. Разве это не означает, что он не выполняет свои обязанности? Анул выполняет свои обязанности, когда ему нужно, так что все в порядке. Просто управлять всей жизнью в мире все равно утомительно, бог это или нет, понимаю. А двое других, вторая, богиня судьбы, Шиа, она тоже тихая и не очень общительная. По крайней мере, так она будет выглядеть. Но она интриганка, это женщина. Я поднял руку. Разве богиня судьбы не Муения? Сильфи улыбнулась. Богиня Муения, верховная богиня судьбы. Шиа, мировая богиня судьбы. Думаю, вам будет проще понять, если я скажу, что богиня Шиа – одна из подчиненных верховной богини Муении. Я кивнул. Понятно, понятно. И что ты подразумеваешь, говоря, что она интриганка? Сильфи надулась. Она притворится невинной, а потом украдет твои сладости. Давайте двигаться дальше. Хорошо. А что насчет последнего? Последний. Это я. Призналась Сильфи, застенчиво сплетая пальцы. Ах, она привела в этот мир других людей. Так что, думаю, было бы естественно предположить, что Сильфи занимала довольно высокое положение. Но все же для богов-администраторов этого мира. У нас есть бог жизни, богиня судьбы, и вдруг у нас появляется богиня воздушных потоков. Вы можете разместить этот состав где угодно, и, скорее всего, каждый скажет вам, что один из них не похож на другие. Ну ладно, кто я такой, чтобы спорить? Если я проверю, то, вероятно, именно я был тем, кто организовал этот состав, даже если я этого не помню, так что давайте просто забудем об этом. Хорошо, так где же остальные двое? Прямо сюда, Всетворец, Сильфи указала, казалось бы, случайное направление, прежде чем начать путь. Я последовал за ней, доверяя ей, так как это должно было быть ее первоначальным домом. Мы молча прошли некоторое расстояние, прежде чем пейзаж вокруг нас резко изменился. Луга перед нами внезапно сменились интерьером мраморного храма. Я оглянулся назад и увидел гигантский открытый дверной проем, который вел на луга, где мы были несколько мгновений назад. Я думаю, это место должно было быть невидимым, когда вы стоите снаружи или что-то в этом роде. Всеведение, объясни, пожалуйста, чтобы предотвратить вторжение злоумышленников. Да. Просто на случай, если найдутся действительно амбициозные смертные, которые прорвутся на план бога, они навсегда застрянут в этом бесконечном пространстве. Только боги могут покинуть эту травянистую равнину и переместиться в места, подобные этому. Круто, наверное, но думается мне, что это немного бессмысленно. Оставив такие мысли позади, я посмотрел вниз и увидел две фигуры, стоящие на коленях, прижав головы к земле передо мной, без сомнения, два бога-администратора, о которых только что говорила Сильфи. Бог жизни Анул и богиня судьбы Шиа, я спросил. Да, мы приветствуем великого Всетворца. Выкрикнули они оба в унисон, прижимая головы к земле. Уму, вы оба можете встать. Спасибо вам за вашу доброжелательность. Они оба встали, позволив мне рассмотреть их как следует. Честно говоря, если бы я встретил их обоих на улице, я бы не смог догадаться, что кто-то из них бог. Они выглядят вполне обычно, за исключением того факта, что они, конечно, излучают божественную ауру. Хэймэм, может быть, это просто потому, что мои взгляды искажены из-за того, что я все это время проводил со своими ученицами. Я имею в виду, что сама Айрис, буквальное олицетворение физического совершенства, ничто другое даже близко не может сравниться с ней по красоте. Да, наверное, именно поэтому. Я прочистил горло. Здравствуйте, не нужно так напрягаться. Я здесь просто для того, чтобы нанести вам, ребята, визит вежливости и вернуть Сильфи ее первоначальное положение, так как ее падение было ошибкой. Два других бога перевели свои взоры на самодовольную Сильфи взглядом, который говорил мне, что они ей очень завидуют. Я притворился, что не заметил этого, и продолжил. В любом случае, я просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что в настоящее время я остаюсь в вашем мире, и вам не нужно делать ничего другого. На самом деле, просто действуйте так, как будто меня здесь нет. Конечно, если из-за меня возникнет какая-либо проблема, просто скажите мне об этом, не нужно принимать во внимание мое положение. Шиа нерешительно посмотрела на меня. Это нормально, Всетворец. Я кивнул. Конечно, я поставил вас, ребята, во главе этого мира. Не так ли? Тогда вы должны делать то, что лучше для него, даже если это означает отчитывать меня за то, что я не должен делать. Анул ахнул. Мы бы никогда, Всетворец. Такая грубость никогда не будет допущена. Я махнул рукой. Я даю свое разрешение. Вы можете просто позволить Сильфи поговорить со мной обо всем, что придет в голову. Не нужно беспокоиться о наказании или о чем-то подобном. Хорошо, я мог сказать, что самодовольство Сильфи поднялось еще на несколько уровней после моих слов, но я проигнорировал это. У меня уже сложилось ощущение, что разговаривать с ней было легче, чем с этими двумя. Если это то, что велит нам Всетворец, мы повинуемся, поклонились они оба. Хорошо, теперь мне просто нужно вернуть Сильфи ее божественность, и визит вежливости тоже будет закончен. Я здесь совсем недавно, а уже хочу домой. Попытка вести себя как происхождение, коим они считают меня, на удивление утомительно. Больше глав на сайте https://darknavils.ru мои милые ученицы Индири 393, глава 704. После того, как папочка отвернулся, глава 704. После того, как папочка отвернулся от лица Сильфи, сам Всетворец восстанавливает меня в качестве бога-администратора. Пососи, Шиа. Большой папочка лично привел меня сюда, чтобы вернуть обратно. Что ты теперь на это скажешь, а? Все еще планируешь подшутить надо мной, что ты взяла на себя мою роль? Уахахахаха. Величайший папочка даже сделал меня официальным богом, чтобы я была промежуточным звеном между нами. И словно этого было недостаточно, он даже позволил мне вести себя с ним неформально. Уахахахаха. Это величайший день в моей жизни. Теперь все, что мне нужно, это чтобы величайший папочка благословил меня и взял Брендона в качестве моего питомца. Эхихихихи, что мне нужно сделать, чтобы убедить в этом Всетворца? Ладно, я уверен, что теперь, когда ты вернулась, тебе нужно распаковать вещи, так что я оставлю тебя и вернусь первым. Ты знаешь, где меня найти, если я тебе понадоблюсь, помахал мне рукой Всетворец, прежде чем телепортироваться с концом. Мы трое подняли головы только после того, как остатки энергии Всетворца рассеялись. Так это был, Всетворец, пробормотал Анул, все еще выглядя совершенно потрясенным. Я никогда не думал, что мне когда-нибудь выпадет шанс увидеть нашего папочку лицом к лицу. Ну, если подумать об этом, каковы шансы, что Всетворец окажется в нашем мире и останется здесь? Это настолько астрономически мало, что у вас было бы больше шансов встретить конец вместо этого. Если бы какие-либо другие боги узнали о присутствии здесь Всетворца, я бы не удивилась, если бы некоторые из них покинули свои миры только для того, чтобы прийти сюда и посмотреть на лик Всетворца. Шиа повернулась ко мне. Значит, ты вернулась, хах, о, точно, это напомнило мне. Я закричала от радости, обнимая себя. Всетворец был прямо здесь. Я даже дотронулась до него. Я дотронулась до него. Что? Два других бога закричали. Я помахала им руками. Вы все правильно расслышали, были случаи, когда мне разрешалось прикоснуться к нашему большому папочке вот этими моими двумя руками. Завидуют. Эй. Оба они внезапно прыгнули вперед и схватили мои руки, прежде чем начать страстно их облизать. Я быстро оторвалась от них, и они попытались пуститься в погоню, поэтому я отбросила их назад порывом ветра. Идите и заполучите свою собственную эссенцию происхождения. Это моя. Я взвизгнула, прижимая руки к груди, защищаясь. Я понюхала свои руки и вздохнула с облегчением. Я все еще чувствовала на них несколько следов Всетворца, так что я в безопасности. Шиа сложила руки перед собой. Пожалуйста, сестра Сильвестрис, разве мы не были долгое время лучшими сестрами-богами? Достаточно совсем немного. Сестрами-богами, разве ты не помнишь, как сильно ты смеялась надо мной, когда меня вынудили пасть? Теперь я получила благосклонность папочки, и ты просишь ее у меня? Как ты можешь быть настолько бесстыдной? Анул поднял руку. А что насчет меня? Я никогда ничего не делал, так что могу ли я хотя бы немного полизать? Нет, это все мое. Я очень страдала, чтобы получить хотя бы малую толику этого. Идите и получите свою собственную. Шиа приняла боевую позу. Гррр, если ты не поделишься ею со мной, тогда мне просто придется прибегнуть к силе. Я закатала рукава. Хм, ты думаешь, что сможешь одолеть меня? Я бы хотела посмотреть, как ты попробуешь. Мы обе зарычали друг на друга, готовясь к драке. Но как раз в тот момент, когда я собиралась броситься на нее, чтобы начать дергать ее за волосы, воздух наполнила безошибочная аура возвращения Всетворца. В одно мгновение мы все трое снова опустились на колени, как раз в тот момент, когда он телепортировался к нам с концом позади него. Вы, ребята, можете встать, я просто забыл вам кое-что дать, крикнул он, как только вернулся. Конечно, никто из нас не ослушался бы прямого приказа Всетворца, поэтому мы поспешно поднялись на ноги. Всетворец протянул руки, и на его ладонях материализовались три мешочка размером с кулак, от которых исходил сладкий аромат. Я не уверен, что вам, ребята, нравится, но я испек несколько печений, чтобы вы могли попробовать. Я уверен, что этот мир стал несколько нестабильным из-за моего присутствия, так что примите это как форму благодарности за то, что терпите меня. Глаза Шиа выпучились от его слов. Нам можно это взять, Всетворец. Конечно, в конце концов, я приготовил их для вас. Если вам понравится, я могу сделать еще и отправить позже. Или, вам не нравится печенье, я могу пойти и найти что-нибудь другое, в любом случае не нужно быть вежливыми. Нет, мы бесконечно благодарны за этот подарок. Выпалили мы все трое одновременно. Мы получаем печенье ручной работы от Всетворца. Я никогда не была так счастлива за все время своего существования. Да, давайте, возьмите по одному. Мы все трое глубоко вздохнули, прежде чем медленно потянулись к ближайшему к нам мешочку. Вместо того, чтобы взять мешочек сверху, мы решили зачерпнуть его снизу, позволив при этом нашим рукам коснуться ладони большого папочки. Мне потребовалась вся моя самодисциплина, чтобы сохранить бесстрастное выражение лица, но двое других были не так спокойны. Анул практически плакал от счастья, в то время как ноги Шиа довольно сильно дрожали от соприкосновения. Казалось, что она вот-вот упадет в обморок, хотя с ней не должно было такого произойти, так как она была богиней. Всетворец поднял бровь, глядя на них. «Эй, вы двое в порядке?» Видя, что эти двое были не в состоянии ответить, я ответила за них. «Они в порядке, Всетворец. Они просто очень взволнованы тем, что смогли получить от вас подарок. Для любого из нас уже совершенно невозможно встретиться с вами лично, но все же теперь мы получили подарки от вас. Это действительно важное событие для нас». «О, правда. Что ж, я понял. Тогда продолжайте усердно работать. В конце концов, я все равно останусь здесь надолго, так что, хорошей работы». Неожиданно Всетворец протянул руку и погладил их обоих по голове. Они оба застыли на месте и стояли, уставившись на него с пустыми лицами. Я так завидую. Погладьте меня тоже. Пожалуйста, погладь меня. Папочка, погладь меня. Погладь меня, погладь меня, погладь меня, погладь меня, погладь. Ну, ты тоже береги себя. «Я могу прийти и навестить тебя снова», — сказал мне Всетворец, двигая рукой, чтобы погладить и меня. Мое тело тоже застыло, а разум полностью отключился. Я чуть не упала в обморок, но, слава Всетворцу, он уже вернул мне мою божественность, так что понятие обморока мне сейчас довольно чуждо. Когда я, наконец, очухалась, Всетворец и конец уже ушли. Мы втроем повернулись, чтобы посмотреть друг на друга. Мешочки с печеньем в наших руках доказывали, что мы не надумали себе, что только что произошло. «Другие боги никогда не должны узнать об этом», — сказала я двум другим. Они серьезно кивнули, прежде чем все мы втянули воздух. «Да!» Мы все дружно закричали. Больше глав на сайте https://darknavils.ru мои мили ученицы Индири 393. Глава 705. Позабыв о безумии. Глава 705. Позабыв о безумии. От лица главного героя. Похоже, угощение их печеньем и несколько поглаживаний по голове сделали свое дело. Когда я попытался немного заглянуть в будущее, чтобы увидеть, как могут развиваться события с богами, все, что я увидел, это то, как они втроем вцепились друг другу в глотки, что привело к частичному разрушению плана бога и даже этого мира. Конечно, я немного запаниковал, так как это, очевидно, было вызвано мной, поэтому я попытался найти какой-нибудь способ предотвратить это. Каким-то образом Всеведение придумало решение испечь несколько печенья и погладить каждого из них по голове, чтобы избежать такого будущего. Я не был уверен, почему это сработает, но я мог видеть, что будущего удалось избежать после того, как я сделал обе эти вещи, так что я не собирался подвергать сомнению данное решение. Как ни странно, но я все равно это сделал. «Мастер, вы очень добры», — сказала мне Айрис, как ни в чем не бывало. Она сказала мне это таким безразличным тоном, что я не был уверен, хвалит она меня или критикует. «Хэмэм, что ж, ты не первая, кто так думает. Почему ты так говоришь? Печенье ручной работы от мастера, если бы мастер выбросил его в космос и сказал всем существующим богам, что они могут его получить, вы могли бы спровоцировать войну в космическом масштабе только из-за этого. Серьезно, это просто печенье». Айрис улыбнулась. «Вообще-то, если бы мастер сказал, что я тоже могу побороться за него, я бы просто прикончила всех других богов, только чтобы получить его. А во, хорошо, я точно знаю, что она не шутит, и она бы сделала это без колебаний». Я поднял руки. «Ладно, ладно, я понял. Я постараюсь не быть слишком добрым. Ара, почему, мастер?» — спросила Айрис, звуча искренне смущенной. «Почему? Чтобы случайно не развязать космическую войну, ну или не заставить тебя положить конец всему. Разве ты сама только что не сказала, что это плохо?» Айрис наклонила голову. «Ара, Ара, почему это должно быть плохо, мастер? О, так значит, она сделала мне комплимент, и я все время забываю, что она буквально не видит ничего плохого в том, что все остальное в существовании подходит к концу, так что мы останемся только вдвоем. Неважно, ты тоже хочешь печенье?» — спросил я, предлагая ей одну. «О, спасибо, мастер». Она тут же взяла предложенное печенье, и оно исчезло во вспышке света. «А, она его не съела, может, она хочет съесть его позже. В любом случае, теперь я знаю, что боги ничуть не лучше членов фан-клуба в этом мире». Выглянув из своей комнаты, я увидел, что солнце уже садилось за горизонт, а мои ученики все еще усердно тренировались. Цайхун в настоящее время дремала в своей комнате, маленький дракон чувствовала себя довольно уставшей после беготни со мной весь день. Через несколько часов наступит время ужина, так что пока у меня еще есть немного свободного времени, и это заставило меня задуматься, что я мог бы сделать за это время. «Хэмэм, может, мне следует что-то сделать с Айрис, что-то, что может помочь ей лучше понять здравый смысл смертных». Я снова повернулся к Айрис. «Учитывая, что у нас сейчас есть немного свободного времени, есть ли что-нибудь, чем ты хотела бы заняться? Что-то, о чем ты думала попробовать раньше, но никогда не делала?» Мои слова, казалось, вывели ее из задумчивости, потому что у нее был такой отстраненный взгляд. «О, разве мастер только что не дал мне печенье? Это просто угощение. Я спрашиваю, чем бы ты хотела заняться? Серьезно, что она сделала с тем печеньем?» Айрис моргнула, глядя на меня. «Кроме наблюдения за мастером, ну да, помимо того, чтобы просто наблюдать за мной». Она на мгновение задумалась, прежде чем расплыться в улыбке. «Есть одна вещь, которую я всегда хотела попробовать, но я не уверена, что мастер согласится на это. О, это удивительно. Честно говоря, я ожидал, что она ничего не скажет или, в лучшем случае, попросит что-то вроде положить конец существованию Вселенной. И что же это? Если это не слишком нелепо, я не возражаю сделать это с тобой. Я хотела бы попробовать то, что, по-моему, называется подушка на коленях. Я несколько раз моргнул, глядя на нее. Что? Подушка на коленях, мастер? Думаю, я не против. Так ты хочешь отдохнуть у меня на коленях? Уф-уф-уф-уф, все наоборот, мастер. Я хочу, чтобы мастер покоился на моих. О, хорошо, я тоже не против. Может, тогда перейдем на мою кровать? В этом нет необходимости. Айрис щелкнула пальцами, и я обнаружил, что поднимаюсь со своего места, как будто меня несли какие-то невидимые носилки. Она села на то место, где только что был я, и мое тело медленно опустилось вниз, пока моя голова не оказалась прижатой к ее бедрам. Она расположила меня таким образом, чтобы моя макушка была обращена к ее животу. Я как бы наполовину парил в воздухе, а наполовину опирался на нее, но мне это не доставляло дискомфорта, так как даже парящая часть ощущалась так, как будто она опиралась на что-то твердое, а не находилась в воздухе. У меня не было умственных способностей заботиться об этом сейчас, так как все мое внимание было сосредоточено на том, насколько мягкими и гибкими были ее бедра. Мне казалось, что я прижался головой к очень большому зефиру, который также невероятно вкусно пах. Я мог лежать так часами напролет, не жалуясь. Если бы я должен был сказать, это была идеальная подушка на коленях из всех существующих. На самом деле, конечно, так оно и было, она была создана, чтобы быть идеальной, поэтому ее подушка на коленях тоже была идеальной. Это было совершенством. Я поднял глаза, чтобы увидеть ее лицо, и образ совершенства тут же разлетелся вдребезги. Она улыбалась мне, но это была не та нежная или безмятежная улыбка, которую я видел у нее время от времени. Это была улыбка, граничащая с безумием, такая улыбка, которую можно увидеть у серийного убийцы, улыбающегося, глядя сверху вниз на свою следующую жертву. От этого зрелища у меня по коже побежали мурашки, и я даже почувствовал, как по моей шее скатилась капелька холодного пота. «Мастер, мастер, мастер, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя», бормотала она, как сломанный магнитофон. Ее руки медленно обхватили мое лицо, и она продолжала повторять свои слова, как какую-то мантру. Ее собственное лицо с каждой секундой приближалось ко мне все ближе и ближе. Ее хватка на мне начала неприятно сжиматься, и почему-то на ум пришел образ того, как она отрывает мне голову. Мне вспомнилось то время, когда я встретил ее как божественного изначального дракона, когда она временно прекратила мое существование, чтобы повернуть время вспять. Чувство, которое я испытываю сейчас, было очень похоже на то время. Однако прежде, чем она смогла подойти ближе, дверь в мою комнату внезапно распахнулась, и Айрис отлетела от меня. Мое тело начало падать, но несколько хвостов поймали меня прежде, чем я достиг пола, потянув меня в объятия Манами и Киоми. «Проклятая шлюха! Что ты пыталась сделать с мастером?» — спросила Лианли. Золотые молнии стрекотали вокруг нее. Айрис выбралась из-под обломков, низко опустив голову. Я думал, что она пришла в себя, но когда она посмотрела на нас с лицом, полным ярости, я понял, что это еще далеко не конец. «Как вы смеете, как вы смеете, как вы смеете, мастер, мой, мой, мой, мой, о, здорово, все как при их первой встрече, не так ли?» Больше глав на сайте https://darknovels.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 706, вселенная остановилась, глава 706, вселенная остановилась, от лица главного героя. «Мастер мой, мой, я никому не позволю отнять его у меня», Айрис закричала. Пространство вокруг нее исказилось и искривилось от давления, которое она излучала. Я обнаружил колебания энергии происхождения, направленные на моих учениц, и я знал, что она пытается положить конец их существованию в этот момент. Я немедленно перехватил происхождение ее намерения положить конец их существованию, и энергия конца исчезла без следа. Поскольку происхождение ее намерения стерто, это должно помешать ей повтори. «Мой, мой, мой», Айрис закричала, на этот раз даже уничтожив целую часть моего дома. «Хорошо, всеведение. Почему это не сработало? Разве это не должно было стереть ее намерение покончить с ними? Почему она все еще такая? Она положила конец всем возможным помехам, которые заставят ее отказаться от своего намерения. Хорошо, это немного более хлопотно. Так как же мне теперь остановить ее? Что значит нет никакого способа? В каком смысле? Она положила конец всем возможным вариантам будущего, где всеведение идет вразрез с ее желанием положить конец существованию моих учениц. Я был прав, что не слишком полагался на тебя. Отлично, теперь, когда всеведение бесполезно, мне придется полностью полагаться на себя. Несмотря на то, что я, возможно, мог бы воссоздать происхождение своих учениц даже после того, как она положит им конец, это все равно то, чего я хотел бы избежать, если это возможно. Айрис направила свой взгляд на моих учениц, и я немедленно встал перед ней. Пространство между нами изогнулось и треснуло, а крышу моего дома снесло начисто, открыв ночное небо над нами. «Барьер!» — крикнул я, сумев выдавить только это единственное слово, прежде чем полностью сосредоточиться на нашей дуэли с Айрис. К счастью, мои ученицы поняли и быстро применили свои техники, чтобы создать бледно-голубой цилиндрический барьер вокруг Айрис и меня. Без этого вся гора могла начать рушиться под тяжестью нашего общего давления. К сожалению, барьеру удалось продержаться всего секунду, прежде чем на его поверхности начали появляться трещины. Какими бы сильными ни были мои ученицы, они самостоятельно никак не могли сдержать силу двух космических существ. Я подумывал о том, чтобы обратиться за помощью к богам этого мира, но сейчас я не мог позволить себе отвлекаться. Из ниоткуда различные фигуры спустились вокруг моего двора и также начали безмолвно вливать свою собственную энергию в барьер, укрепляя его, чтобы иметь возможность удерживать столкновение воль между Айрис и мной. Я узнал в фигурах членов небесной секты, включая мою малышку Цайхун. Несмотря на их усилия, я знал, что этот барьер сможет продержаться всего несколько секунд, прежде чем снова сломаться, поэтому я должен извлечь из этого максимум пользы, чтобы мы в конечном итоге не уничтожили Вселенную. Айрис хочет положить конец существованию моих учениц, я не хочу, чтобы она положила конец их существованию. Таково столкновение воли, которое происходило прямо сейчас. Поскольку в этой Вселенной может быть только один исход, и ни один из них не может существовать одновременно, конечным результатом будет тот, кто сможет доминировать над волей другого. Честно говоря, Айрис все еще имеет преимущество передо мной в этой части из-за ее опыта, поэтому я никак не мог победить в этом столкновении обычным образом. Следовательно, мне нужно было что-то еще, что даст мне преимущество. Пока мы вдвоем все еще пытались отобрать друг у друга власть над контролем над существованием, я придумал действительно безумный план. Поскольку мой контроль угасал с каждой секундой, у меня не было особого выбора, кроме как просто сделать это. Собрав воздух позади себя, я использовал его, чтобы рвануться вперед на огромной скорости к Айрис. Она протянула руку, чтобы остановить меня, но я воспользовался ее вытянутой рукой как рычагом, чтобы придвинуться к ней ближе, а другой рукой дотронулся до ее плеча. Айрис попыталась положить конец моему движению к ней, но я уже закрепил происхождение того, где мне удалось добраться до нее, что я и сделал. Преодолев ее защиту, я придвинулся ближе, пока мои губы не встретились с ее в поцелуе. Вселенная остановилась, в буквальном смысле. Вся Вселенная остановилась, когда начало и конец обнялись друг с другом. Помните, я сказал, что Айрис была создана, чтобы быть идеальной. Ее губы также были самыми совершенными губами на свете. Следовательно, как вы думаете, что произойдет, если вы поцелуете самые идеальные губы в мире? Одного прикосновения ее губ было достаточно, чтобы мой разум побелел, и, судя по ее реакции, она тоже была в подобном состоянии. Мои руки автоматически обхватили ее спину, в то время как ее руки потянулись вверх, чтобы обнять меня за шею, мы вдвоем притянули друг друга ближе. Не было никакого языка, это был просто целомудренный поцелуй, в котором соприкасались только наши губы. Тем не менее, это уже был самый совершенный поцелуй в мире. Я чувствовал, что погружаюсь все глубже и глубже во вкус и ощущение поцелуя, когда внезапно пришел в себя и поспешно отстранился. Айрис попыталась догнать меня для поцелуя, но я положил руку на ее губы, останавливая ее. Это было слишком опасно, очень-очень опасно. Еще секунда, и я, возможно, потерял бы все свои рассуждения и остался бы целовать Айрис до конца вечности, а вселенная застыла вокруг нас. Мастер, еще, она умоляла, мне потребовалась вся моя воля, чтобы противостоять очарованию ее идеального голоса, который угрожал втянуть меня обратно. Нет, ответил я, отказ причинил мне боль больше, чем следовало. По крайней мере, не сейчас. Айрис посмотрела на меня умоляющими глазами. Почему, мастер, мы могли бы забыть обо всем, нам больше ничего не нужно, мы просто нужны друг другу. Давай обнимемся до скончания времен и забудем обо всем остальном. Ее сладкие слова притягивали меня, как мотылька на пламя. Я втянул в себя воздух. Нет, мне очень нравится эта вселенная и существа внутри нее. Это касается и тебя, Айрис. Если бы ты попросила меня предпочесть что-то одно, боюсь, я не смогу этого сделать. Ее хватка на мне усилилась. Я знаю, мастер. Я знаю тебя лучше всех. Ты любишь все одинаково. Ты ни за что не сможешь принять мое предложение быть единственной. Но, прости. Прости меня за то, что я была такой эгоистичной. Пожалуйста, не ненавидь меня. Я притянул ее к себе и поцеловал в лоб, прежде чем отстраниться. Почему-то даже это действие показалось мне идеальным. Я улыбнулся ей. Я не виню тебя, Айрис. В конце концов, это нормально, хотеть чего-то для себя. Я создал тебя, так как же я могу ненавидеть тебя? Вот почему я принимаю вас всех, даже эгоистичных. На самом деле я и сам довольно эгоистичен. Я не могу отказаться от тех, кого люблю, включая тебя. Так что, я полагаю, мне нужно будет работать еще усерднее, чтобы удовлетворить как твой, так и мой эгоизм. Айрис посмотрела мне в глаза, прежде чем уткнуться лицом мне в грудь, крепко обнимая меня. Я люблю тебя, мастер. Я нежно погладил ее по голове. Я тоже тебя люблю, Айрис. Больше глав на сайте https://darknovils.ru. Мои мили ученицы Индири 393. Глава 707. Молоток-ударяйка. Глава 707. Молоток-ударяйка. От лица главного героя. Мы простояли так некоторое время, прежде чем отстраниться друг от друга. Поверьте мне, искушение просто остаться там, обнимая друг друга, до конца времен было очень, очень заманчивым. Я уверен, что искушение было таким же и для нее. Уф-уф-уф-уф, как бы зрелищно это ни было, я думаю, что будет лучше, если мастер оденет себя, прежде чем мы заставим вселенную продолжить свое существование, хихикнула Айрис. Я посмотрел вниз и только сейчас осознал свою наготу, когда исчезло все, кроме нижнего белья. Предположительно, битва между Айрис и мной уничтожила клона Сюньгуань, что означает, что моя одежда тоже исчезла. По крайней мере, с настоящей все в порядке, хотя я почти уверен, что она бросилась сюда, как только поняла, что ее клон уничтожен. Я создал для себя еще один комплект одежды, на этот раз из обычной ткани. Я мог бы просто восстановить клона, но я подожду, пока Сюньгуань вернется, чтобы снова стать моей одеждой. Разница невелика, но ее клона не так приятно носить, как настоящую. Оглядев себя еще раз, чтобы убедиться, что все в порядке, я щелкнул пальцами и заставил вселенную снова пойти своим чередом. Мир ожил, и мгновение спустя барьер вокруг нас разрушился, вызвав ударную волну, которая сбила большинство людей с ног. С моими учениками, конечно, все было в порядке, просто их одежда была взъерошена налетевшим на них ветром. Увидев Айрис так близко от меня, мои ученики снова рванулись в мою сторону, чтобы оттащить меня от нее, но они сразу же остановились как вкопанные, когда увидели мою поднятую ладонь. «Теперь все в порядке, она уже успокоилась», — объяснил я, побуждая их наконец расслабиться. Я повернулся к старейшинам и мастерам. «Спасибо вам всем за то, что явились на помощь, мне бы не удалось минимизировать ущерб без вашей помощи. Мастер Линь слишком добр, просто позовите нас, когда вам понадобится помощь», — махнул рукой мастер секты Цин, прежде чем все они исчезли из виду. Хах, они даже не спросят, что произошло, как это тактично с их стороны. На самом деле, я немного удивлен, что они вообще появились, Манами позвала их или что-то в этом роде. Я восстановил свой двор таким, каким он был до того, как был уничтожен, жестом пригласив своих учеников присоединиться ко мне за моим столом. Они повиновались и сели вслед за мной, а Цайхун заняла мои колени. Итак, я полагаю, «У вас есть вопросы?» – спросил я, поглаживая Цайхун по голове. Лианли кивнула. «Что произошло, мастер? Почему она?» сошла с ума. Я взглянул на Айрис, но она вернулась к своему обычному состоянию, просто смотрела на меня, не заботясь обо всем остальном вокруг. Я повернулся обратно к своим ученикам. Полагаю, у Айрис есть склонность выходить из себя, когда она слишком увлекается вещами, связанными со мной. Все мои ученики обратили свои взоры на Айрис, которая просто игнорировала их. «Выходить из себя», — повторила Илария, глядя на нее прищуренными глазами. Думаю, это можно рассматривать как ее подавляемые чувства, вырывающиеся наружу после определенной стимуляции. Более жестокие и собственнические, неловко объяснил я. Так, разве это не значит, это может произойти снова? Немного обеспокоенно спросил Брендон. Да, признался я со вздохом. Но не волнуйтесь, решение на самом деле довольно простое. Если она снова впадет в неистовство, вам просто нужно будет привести ее в чувство. Аниуэ, мы все еще даже не приблизились к тому, чтобы стать богами, понимаешь? Но и даже стань мы ими, я не думаю, что мы каким-либо образом сможем победить ее, указала Цуки. О, как я уже сказал, не стоит беспокоиться. У меня есть кое-что, что вам поможет. Вот, держите. Я щелкнул пальцами, и перед каждым из них появился игрушечный молоток. Тот самый, который издает писклявые звуки, когда вы ударяете им почему-то. Игрушка, с которой обычно играют дети. Это молоток-пищалка? Спросила Илария, с сомнением глядя на предмет перед собой. Я ухмыльнулся. Ну, я назвал его молотком-ударялкой. Он обладает способностью причинять острую боль человеку, которого он поражает, а также рассеивать любые его нечистые мысли. Он способен пробить любую форму защиты и гарантированно попадет в тот момент, когда будет зарегистрировано намерение нанести удар, минуя даже время, пространство и любые манипуляции с жертвами. Даже если цель заблокирует чувство боли, он все равно заставит их временно восстановить это чувство при ударе. Все мои ученики уставились на игрушечный молоток перед ними со смесью удивления и страха. Брендон громко сглотнул. Как мастер нашел что-то подобное? Нашел? А нет, я просто создал его несколько минут назад. Вам также не нужно беспокоиться о неправильном использовании, я сделал его таким, что он будет воздействовать только на Айрис в состоянии берсерка, так что в любое другое время это просто обычный молоток-пищалка. Чтобы доказать правдивость своих слов, я схватил тот, что был перед моим алхимиком, и ударил его по голове. Игрушка издала громкий писк, но больше ничего не произошло. Но сработает ли это на самом деле, мастер? Спросил Айрис, многозначительно глядя на Айрис. Ну, я заставил это работать, так оно и будет. Позвольте мне привести еще один пример. Я щелкнул пальцами, и молоток в моей руке на мгновение засветился, прежде чем вернуться в обычное состояние. Теперь что я убрал предохранитель, чтобы он причинял боль, даже если цель не Айрис. Я тут же стукнул Дяо Чан по голове. Нгхахн. Она издала странный крик, прежде чем упасть на землю. Все мы с беспокойством наблюдали за ведьмой, когда она обхватила себя руками на земле, дрожа. Это было. Ах, большое вам спасибо, мастер. Верно, я выбрал ее, потому что она определенно восприняла бы это как награду, но я тоже не думал, что она так отреагирует. По крайней мере, она рада этому, я полагаю. Нет, перестань смотреть на меня так, будто ожидаешь, что я воспользуюсь им во время наших ночных сеансов. Это должно быть очень больно, понимаешь, мастер? Создал его? Лиан Ли с удивлением посмотрела на молоток. Я усмехнулся. Ты что, забыла? Я, происхождение. Конечно, я сам все еще пытаюсь осознать этот факт, но у меня действительно есть сила создать что угодно. Щелкнув пальцами, моя комната внезапно наполнилась тлеющими углями феникса, цветы испускали мягкое сияние, как будто излучая божественную ауру. Я снова щелкнул пальцами, и они тут же исчезли, словно были всего лишь иллюзией. Мои ученики обернулись и посмотрели на меня с искорками в глазах, как и ожидалось от мастера. Все они воскликнули одновременно. Наверное, я мог бы сделать эту штуку лучше, но, что ж, по крайней мере, теперь они знают, как им пользоваться. Так что на всякий случай, если Айрис в будущем сойдет с ума, а я каким-то образом буду бессилен и не смогу ее остановить, мои милые ученики не будут беззащитны без меня, потому что, честно говоря, мне даже не нужно заглядывать в будущее, чтобы знать, что это не последний раз, когда она теряет контроль над собой из-за того, что я проявил к ней некоторую привязанность. Полагаю, мне также нужно будет создать один из этих молотков для Сюньгуань, когда она тоже вернется. Больше глав на сайте https://darknavils.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 708, заперли двери, просто отправьте мастера линя, глава 708, заперли двери, просто отправьте мастера линя, от лица главного героя. Наступило утро, и я проснулся от того, что Дяо Чан страстно целовала меня в губы, лежа на мне сверху. Я хмыкнул, давая ей понять, что проснулся, и она в последний раз лизнула мой язык, прежде чем отстранилась, оставив между нами полоску слюны. «Ммммм, доброе утро, мастер», Дяо Чан кокетливо засмеялась. «Доброе утро, Дяо Чан», поприветствовал я в ответ с понимающей улыбкой. Это был не первый раз, когда она будила меня таким образом, хотя большую часть времени ее губы были дальше к югу, чем в этот раз. Что-то шелохнулось сбоку, и я повернулся и увидел, как Рис неуклюже выбирается из-под одеяла. Ей потребовалось еще несколько секунд, чтобы сориентироваться. И как только это произошло, фехтовальщица немедленно прижалась своими губами к моим, жадно целуя меня, прежде чем замедлиться до нежного поцелуя. Мы продолжали целоваться еще некоторое время, прежде чем она, наконец, оторвалась, чтобы глотнуть воздуха. «Хуу, ах, доброе утро, мастер!» Она энергично поприветствовала меня. «Доброе утро, Ирис. Надеюсь, я не утомил вас обеих прошлой ночью?» «А конечно, нет, мастер. На самом деле, если ты хочешь пройти еще один раунд, я только за», похотливо предложила Дяо Чан. «Тебя совсем не волнует, смотрит ли кто-то на нас?» «Да», указал я, повернувшись, чтобы посмотреть на Айрис, которая оставалась стоять на том же месте с прошлой ночи. Дяо Чан даже не посмотрела в ее сторону и продолжила оседлывать меня. «Хаэм, именно поэтому я хочу это сделать, мастер. Пусть она знает, сколько любви мы получаем от тебя каждую ночь, и позволь ей погрязнуть в жалости к себе». Я думаю, вряд ли Айрис в какой-то момент погрязнет в жалости к себе. Если подумать, Айрис наблюдала за нашими маленькими сеансами в течение действительно долгого времени, так что это то, что она привыкла видеть. «Да, просто посмотри на нее, она даже не реагирует на твои слова. Ей определенно больше нравится смотреть, чем самой участвовать». «Погодите, разве это не значит, что Айрис – вуайеристка?» «Давайте не будем думать об этом». Я чмокнул Дяо Чан в нос. «Как бы я ни был не прочь остаться с вами двумя в постели до конца дня, у всех нас есть дела, так что давайте вставать». Ирис покрутила пальцем у меня на груди. «А это обязательно, мастер, может еще 5 минут, твои 5 минут в итоге перерастут в 5 часов, а теперь вставайте». Две девушки застонали, но послушно встали, чтобы одеться, прежде чем вернуться, чтобы одеть меня. Как только девочки начали заправлять мою одежду, раздался стук в дверь. «Мастер, это София, мастер секты Цин здесь, чтобы увидеться с вами». Как странно, что бывшему мастеру небесной секты теперь объявляют о прибытии нынешнего мастера небесной секты. «Скажи ему, что я встречу его в павильоне во внутреннем дворе», — крикнул я в ответ. София ушла, подтвердив мой заказ, оставив меня заканчивать одеваться, прежде чем я покинул свою комнату со своими 3 ученицами. Ирис и Дяо Чан немедленно отправились присоединиться к другим моим ученицам на утреннюю тренировку, а я направился в павильон, где ждал мастер секты Цин. На столе стоял чайный сервиз, который София приготовила для нас двоих. Бывший повелитель демонов стояла на вежливом расстоянии. Он сразу же встал и сложил руки рупором, когда увидел, что я приближаюсь. «Доброе утро, мастер Линь. Надеюсь, я не слишком вам помешал?» Я улыбнулся и сложил ладони чашечкой, чтобы ответить на его приветствие. «Вовсе нет, мастер секты Цин. Мой двор всегда открыт для вас, чему я обязан удовольствием вашего визита». Он жестом пригласил меня сесть, прежде чем занять свое место. «Хо-хо, мастер Линь, как всегда, добр. Я предпочел бы навестить вас с хорошими новостями, но, увы, это не так. Я сделал глоток чая». «О, в чем проблема? Только не говорите мне, что новые ученики создают проблемы». Он покачал головой. «Нет, нет, новые ученики на самом деле довольно выдающиеся. Знание того, что мастер Линь здесь, по-настоящему мотивировало их. Хотя, есть пара учеников, с которыми я не уверен, что нам следует делать». Я поставил свою чашку обратно на стол, и София подошла, чтобы наполнить ее, прежде чем снова отступить. Она позаботилась о том, чтобы не загораживать обзор Айрис на меня, что было очень тактично с ее стороны. Что с ними не так? Мастер секты Цин скорчил мне гримасу. Я бы не сказал, что что-то не так. Дело скорее в том, что они очень талантливы. Скорее, слишком талантливы. Они знают о техниках совершенствования, о которых мы никогда даже не слышали. Такое чувство, что это они дают нам уроки, а не мы им. О, это они, да. Эту парочку случаем зовут не Лунамини и Ирина. Я спросил, о, они знакомые мастера Линя, если это так, то я прекрасно понимаю их ситуацию. Я не знаю, как знакомство со мной связано с объяснением их ситуации, но я полагаю, если для тебя это все объясняет. Я махнул рукой, можно сказать, что они мои знакомые. Они пришли из места, где искусство практикующих более утонченно, но, по причинам, которые я не имею права говорить, их культивирование было подавлено, что требует от них снова совершенствоваться с самых низов. Понимаю, понимаю, в этом гораздо больше смысла. Я передам это другим старейшинам и мастерам. В любом случае, я полагаю, что вы пришли сюда не за этим, верно? Напомнил я, делая еще один глоток чая. О, точно, мастер Линь знает о ветви нашей небесной секты, верно? Вы имеете в виду бывшую секту Феникса, в которой парень Фэн был мастером секты до того, как они подчинились нам. Что с ними? В то время как другие секты, которые вели себя нагло, принесли публичные извинения и даже выслали компенсацию, ветвь нашей секты крепко заперлась с тех пор, как мастер Линь избавился от старейшины Фэна. Хм, они ведь не могут ожидать, что мы не пойдем туда и не выломаем им двери из-за этого, не так ли? Мастер секты Цин погладил свою бороду. Проблема не в этом, мастер Линь. Мы полагаем, что у них также имеется такая же формация меча, и они, скорее всего, также обладают какой-то сигнализацией, которая сообщила им, что старейшина Фэн был ликвидирован, что побудило их уйти в уединение. Они могут даже не знать, что мастер Линь вернулся. Ах, я понял, на самом деле они могут быть просто невинными прохожими, которых против их воли втянули в планы парня Фэн. Поскольку прорыв через их барьер потребует от них применения грубой силы, может вспыхнуть стычка, и то, что члены нашей собственной секты будут убивать друг друга, определенно не будет хорошей вещью. Но мы также не знаем, действительно ли они были невиновны, так что попытка общения тоже сопряжена с некоторым риском. Опять же, я мог бы использовать всеведение, чтобы выяснить это, но, как показало мое сражение с Айрис, мне не слишком стоит полагаться на него. В любом случае, это не должно быть так уж сложно, я просто отправлюсь туда и осмотрюсь, чтобы узнать, в чем дело, это займет не больше нескольких дней или около того. Мои ученики тоже сейчас прекрасно справляются сами по себе, так что я смогу уделить им несколько дней. Я вздохнул. Понимаю, я отправлюсь и выясню, невиновны они или нет. Мастер секты Цин склонил голову. Спасибо, мастер Линь. Если бы был какой-то другой способ, я бы не просил вас об этом. Ерунда. Это то, ради чего я здесь. В любом случае, мне будет полезно навестить их ненадолго, так что ничего страшного. Хо-хо, мастер Линь воистину доброжелателен, как всегда. Тогда этот старик оставит их в ваших умелых руках. Он еще раз поклонился, прежде чем покинуть мой двор. Хм-м-м. Значит, ветвь секты, да, тогда пойдем посмотрим, что там происходит. И поскольку я собираюсь выйти, может, я смогу нанести визит еще нескольким знакомым. В прошлый раз, когда я был в столице, мне не удалось посмотреть, как поживает семья Брендона, так что, может быть, я сделаю это в этот раз. Больше глав на сайте https://darknavils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 709. Вставьте здесь тематическую песню магической трансформации. Глава 709. Вставьте здесь тематическую песню магической трансформации. От лица главного героя. Как я выгляжу? Спросил я, крутанувшись на месте. Абсолютно потрясающе. Я никогда не устану смотреть на вас, мастер, мгновенно ответила Айрис. Я усмехнулся. Даже не сомневаюсь в этом. Я имею в виду, выгляжу ли я в этом как обычный ученик? Она наклонила голову. Я не понимаю, мастер. Зачем тебе прибегать к этой сложной уловке, притворяясь одним из их практикующих, когда ты можешь просто войти и объявить свою личность? Это избавило бы тебя от многих неприятностей.